Лишь нос, чуть искривленный, как у многих бывших боксеров, был таким же, как на снимках почти 30-летней давности. И не по возрасту молодо поблескивали карие глаза. Для своих 55 лет он выглядел очень даже неплохо, чему способствовали ровный загар, сохранившая легкость фигура и несколько богемно-артистический костюм. Белые брюки, такой же белый полотняный пиджак и черная рубашка «Апаш». В руке у него был небольшой серый атташе-кейс. «Добрый день, сэр Генри», — приветствовал он хозяина кабинета на хорошем английском языке. «Благодарю вас, что согласились меня принять. Хочется надеяться, что вы не пожалеете о своем решении». «Проходите, мистер Блумберг». Сэр Генри жестом показал на одно из кресел, стоявших перед его письменным столом. «Извините, сэр, но я сначала хотел бы развеять подозрения мистера Осборна». Гость открыл кейс и продемонстрировал секретарю его содержимое — стопку документов на английском и немецком языках. Потом распахнул полы пиджака, как бы предлагая себя обыскать. «Как видите, никакого оружия. У меня вполне мирное намерение, иначе я не стал бы заранее просить об аудиенции». Осборн слегка наклонил голову в знак того, что он вполне удовлетворен словами посетителя. Сэр Генри усмехнулся. «Будем считать это жестом вежливости, потому что вряд ли вы утратили умение при нужде обходиться без всякого оружия. Попросите Кристину принести нам что-нибудь выпить», — обратился он к секретарю. «И давайте, пожалуй, мистер Блумберг, сядем к камину. Когда-то вы любили портвейн «Кавказ». К сожалению, не могу вам его предложить. Это слишком экзотический напиток для консервативной Америки. Что вы предпочитаете?» «Никаких сожалений, сэр Генри. Кавказ остался в прошлом, как и многие иллюзии молодости. Джин, если можно, без тоника и без льда». «С вашего позволения, сэр, я обойдусь без Кристины», — заметил Осборн, помогая шефу устроиться в кресле перед камином и укутывая его ноги пледом. Для гостя он пододвинул второе кресло, сдержанным жестом предложил устраиваться, затем принес низкий широкий бокал и бутылку джина для гостя и виски со льдом для сэра Генри. «Если понадоблюсь, я рядом», — проговорил он и вышел из кабинета. Сэр Генри с нескрываемым любопытством рассматривал посетителя. «Глаза?» — с вопросительной интонацией сказал он. «Контактные линзы?» — с готовностью объяснил гость. «Загар, грим?» «Нет, загар настоящий». «Вот как? В Лондоне уже лето?» «В Лондоне туман и смог. Последние 3 недели я провел в Анкаре и в Тель-Авиве. Там лето. Ну и на несколько дней заезжал в Грозный и в Москву. Так, пообщаться с друзьями, освежить старые связи, это всегда вносит в жизнь приятное разнообразие». «Я внимательно и с большим интересом ознакомился с присланным вами по электронной почте интервью этого чеченского террориста. Полагаю, оно и будет предметом нашей беседы. Но прежде мне хотелось бы задать вам несколько вопросов не по теме. Мы с вами заочно знакомы почти 30 лет, но видим друг друга впервые». «Если быть точным, это я вижу вас впервые», — мягко возразил гость. «Не сомневаюсь, что вы видели меня через поляризованное стекло в комнате для допросов в тюрьме Лэнгли. Прошу извинить, если я ошибаюсь». «Вы не ошибаетесь, но смотреть друг на друга без всяких стекол, согласитесь, это другое дело. Наливайте себе, мистер Блумберг, ваше здоровье». Сэр Генри сделал маленький глоток и поставил бокал на стол. Гость последовал его примеру, хотя его глоток был посолиднее. «Кстати, почему Блумберг?» — продолжал сэр Генри. — «Последний ваш псевдоним Стэнли Крамер, гражданин ЮАР, не так ли?» Я не был уверен, что он вам известен, и не хотел, чтобы вы тратили время на запросы. К тому же я намерен вернуть себе это имя. Это не поддельные документы. Я не рискнул бы жить с ними в Германии, так как немецкая полиция официально зарегистрировала смерть Герра Блюмберга во время крушения катера в устье Эльбы. Но я не собираюсь там жить». «Это было покушение?» «Попытка. И довольно бездарная». «Странно», — заметил сэр Генри. «Российские спецслужбы утратили традиции ОГПУ, НКВД, КГБ. В свое время, особенно в 30-е годы и после войны, их спецоперации часто были просто поразительными по дерзости и изобретательности». «Молодая идеология, сэр. Не будем давать ей оценку, ее дала сама история. Но в те времена для людей это была не служба, а служение. Сейчас всего лишь работа, не слишком почитаемая в обществе и даже не слишком хорошо оплачиваемая.